Дорогие братья и сестры, в 1981 году Русская Православная Церковь за рубежом канонизировала всех святых новомучеников и исповедников российских. Архиерейский собор Русской Православной Церкви за рубежом на соборе причислил к лику святых всех новомучеников, павших за православную веру в России 17-го года, начиная с царской семьи и патриарха Тихона. Верующие православной России, не только катакомники, но и московской патриархии, не желавшие жить по сергиянским предписаниям, восприняли весть о канонизации святых новомучеников как великую, радостную и благословенную. Более того, надо сказать, что многие исповедники на родине, несмотря на угрозу расправы, мужественно призывали русскую зарубежную церковь канонизировать святую царскую семью и всех новомучеников российских. Некоторые из них действительно за такие призывы были брошены за решетку. Ну а советская пропаганда разразилась беснованием, появились полные неправедного гнева статьи, публикации типа «Николай Кровавый канонизирован белыми русскими эмигрантами». Я помню, как по центральному телевидению выступал известный политкомментатор и пропагандон Советского Союза Жуков, этот престарелый ястреб коммунистической идеологии, буквально брызгал ядовитой слюной по поводу канонизации. Но надо сказать, дорогие братья и сестры, что не сразу русская зарубежная церковь пришла к соборному согласию по поводу прославления новомучеников и в особенности святой царской семьи. Да, в русской зарубежной церкви всегда почитали святых царственных мучеников, но были разные точки зрения. И порой некоторые возражали против прославления царя или говорили о том, что надо канонизировать только детей, или же надо канонизировать царскую семью, но без царицы Александры. И понадобилось немало приложить усилий богомудрым, и, не побоюсь этого слова, духоносным мужам и святителям церкви, чтобы все-таки истина восторжествовала, и русская зарубежная церковь совершила великое дело прославления всех новомучеников и исповедников российских во главе со святой царской семьей. Вот как об этом рассказывал святитель Филарет, первый иерарх русской зарубежной церкви. Тот самый великий первый иерарх, который возглавил канонизацию новомучеников и исповедников российских. Прославление новомучеников российских. Но вот тут мне хочется вам искренне сказать, что я все-таки с некоторой тревогой думаю об этом акте прославления. Принципиальная сторона вопроса ясна. Но что касается осуществления этого дела, то тут тревожат меня некоторые затруднения, которые могут появиться и появляются. Даже, например, у нас в епископате среди архиерея принципиально все единодушно считается, конечно, святых новомучеников, в частности, царскую семью, можно прославить. Но что касается того, когда это сделать и как, то хотя бы, в общем-то, уже Архиерейский собор и Синод уже ведут дело к прославлению, то все-таки раздаются многочисленные голоса против. Их меньше, чем голосов за, но все-таки довольно много. И главное, среди тех, кто как-то возражает против этого, есть много искренне верующих, хороших русских людей. Не так давно ко мне в Нью-Йорке специально по этому вопросу пришел один церковный староста, человек глубоко верующий, энергичный староста, образцово-заботливый, верный сын зарубежной церкви, но он прямо ко мне обратился с вопросом, что, собственно, сделал царь для России, за что его можно прославлять. Можно с разных точек зрения, конечно, смотреть на все происшедшее. Но я-то ему указал, что не за политическую деятельность государя и царской семьи она будет прославлена. Сельско за политику не прославляет, какая бы она ни была, хорошая или плохая. А за то, что государь-император и в августе еще супруга, и вся семья их были в России пред самой революцией в начале дня образцовым примером настоящей христианской семьи. Как это выяснилось теперь? Какую грязь не поливали когда-то царскую семью, все это отпало. И теперь весь мир знает, что действительно это был образец и чистоты, и верности Родине, и верности Богу. Мало того, что семья это была настоящая христианская семья, какой должна быть православная русская семья. Когда наступила Голгофа для них, то мы знаем, насколько, на какую высоту они поднялись своим безропотным, чисто мученическим перенесением тех ужасов, которые выпали на их долю. Об этом, конечно, все вы знаете. Что пришлось им перетерпеть? И какую кончину, в конце концов, своей жизни получили они? И вот за то, что их и жизнь, и смерть была образцом христианского благочестия, вот за это прежде всего церковь имеет в виду прославить их, а также и всех новомучеников, которые, как мы с вами знаем, в наше страшное время воплотили древние столетия, когда так было много мученического подвига. Нужно иметь в виду, между прочим, что в вопросе о прославлении мучеников церковь имеет чисто духовную особую благодать и власть, которая, быть может, иногда переступает за рамки всякой официальности. Я помню, как я читал трогательный рассказ о том, как одного глубоко верующего человека чекисты схватили свои грязные лапы, стали терзать. Не за то, что он каким-то политической работой где-то когда-то занимался, ни по каким особым статьям их безобразных законов, а требовали отречься от Христа, как древних мучеников. Мужественно терпел все истязания этот добрый христианин и верный сын церкви. конечно, с Божьей помощью, потому что как Господь подкреплял древних мучеников, так и его он укреплял в тех невероятных истязаниях и пытках, которым его подвергали, и все-таки его озлобленные враги увидели, что они его истязали так, что он вот-вот умрет, а своего не добились. Он остался верным. Звали его Георгий. Кажется. Только так в конце концов его выдали семье, умиравшего совсем. Доставили его домой. Знают, видят, что он при последнем издыхании. Вызвали духовника, его любимого духовного отца. Тот пришел с святыми дарами, и первый вопрос был на исповеди. «Прощаешь ли ты своих убийц?» Ответил тот, «От всего сердца прощаю и молюсь, чтобы Господь их простил». «Хорошо», — сказал духовник, — «тогда будем исповедоваться». Поисповедовал его, причастил святых тайн, и через несколько минут, быть может, очень скоро, после причастия, он скончался. И вот, по церкви существует определенный чин. Когда человек умрет, чин особый канон молитвы по исходе души из тела. Но тут, словно сговорившись, хотя никто не сговаривался, все собравшиеся начали не с этого чина, а все запели тропа мученику. Мученик твой, Господи Георгий, во страдания свой венец прияв, нетленный от тебя Бога нашего. Имея его крепость твою, мучителей не зложи. Совершенная правда. Это именно то, что к нему на 100% применимо. И вот церковь возгласила этот тропарь мученический, сразу как только мученик предал Богу свой праведный дух. Имейте в виду, когда мученики умирали под пытками в самых страшных условиях, они умирали как победители, а вовсе не как побежденные. Их смерть в результате истязаний была только последним актом бессильной злобы их врагов. Им нужно было совсем не убить мученика. Им нужно было заставить его отречься от Христа. И вот тут-то мученик, я говорю, умирал как победитель, потому что враги Христа, Спасителя и Церкви не могли добиться своего. Его умерщвляли в бессильной злобе, а его святая душа сейчас вышла уже к престолу Господню, радуясь и ликуя. И мученики так и шли на свою смерть, радуясь и торжествуя. А слом на наших новомучеников российских, как вы знаете, трудно и счастливо. Сколько там архипастырей пострадало. Еще гораздо больше клириков, священников, монахов, монахинь и миллионы, вероятно, верующих русских людей мирян. И вот прославление всех их приближается, но только повторяю, слышу вот тут возражение против прославления царской семьи, когда говорят, что это будет пахнуть политикой, потому что это было политическое убийство. Но я вам сказал и повторяю, что церковь будет прославлять не за политические какие-то проблемы, так или иначе разрешенные, а прославлять за то, что государь и его семья были образцом христианской семьи, и жизнью, и смертью подают нам пример, как должен жить и умирать истинный христианин. Акт прославления приближается. Остается уже меньше года до ближайшего собора архиерейского, и там уже, быть может, будет совершен и самый акт прославления, или во всяком случае сделан какой-то уже самый решительный шаг. Мне еще хотелось бы сказать несколько слов, сравнивая положение в человечестве снаружи так называемого железного занавеса и внутри его. На нашей несчастной родине и везде, где вообще водворился коммунизм. Что касается того, что делается снаружи железного занавеса, Но вы сами видите, во что сейчас обращается жизнь. Такого разгула, лжи, неправды, всяких заблуждений, всяких духовных подделок и разврата никогда еще человечество не видело. А почему? Потому что стало оно, как и предсказано в Священном Писании, приближение конца, стало равнодушно к божественной истине. Вероятно, из вас многие читали священную книгу «Апокалипсис». И читали там, как Господь обращается к семи церквам. Различные. Причем святые отцы, которые толковали это место «Апокалипсис», всегда говорили, что помимо того смысла, который непосредственно имело обращение Господа к каждой церкви, под каждой церковью, под ее жизнью, подразумевался определенный период жизни церковной. От начала и до конца. Причем последнее обращение Господа Спасителя – это к церкви Лаодикийской. Там Господь страшно говорит, угрожающе говорит. Он говорит апостолу Иоанну Богослову, который писал «Апокалипсис», ангелу, то есть возглавителю Лаодикийской церкви, напиши: «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но так как ты не холоден и не горяч, а теплый, то извергну тебя из уст моих». А по-славянски еще легче. «Изблевать тебя имом из уст моих». То есть выброшу тебя так, отброшу тебя от себя, так как организм отбрасывает и выбрасывает то, что ему противно и вредно. И дальше объясняет Господь. Ты говоришь, что я богат, обогатился, и ничего не требую, а не знаешь того, что ты окаянен и беден, и нищ, и слеп, и наг. Но дальше Господь говорит: кого я люблю, тех обличаю. Итак, будь ревностен и покайся. Но вот этой-то ревности как раз у современного человечества не стало. Когда-то, еще в Кальбине, последние уже годы, мой покойный родитель, владыка архиепископ Дмитрий, прочитал замечательно насыщенный содержанием и глубокий по содержанию доклад «Лаодикийцы наших дней», где я указывал на то, как равнодушие к божественной истине постепенно человечеством овладевает. Людям стало все равно. И это проявляется во многом. Например, смотрите, существуют так называемые различные юрисдикции, у которых нет молитвы на общение друг с другом. Кажется, достаточно серьезный факт. А люди идут то туда, то туда. Вот и там, и там, и там, и там, говорят, одинаково служат. Истина-то может быть одна. Церковная правда одна. Трех или четырех истин нет. Нескольких церковных правд нет. Она говорит, если висят на стене часы, которые показывают разные, можно утверждать, что все они правильные. А вот люди, к сожалению, идут. Ну туда, везде одинаково служат. Очень хорошо когда-то ответил один православный пастырь какому-то вопрошателю. Тот как раз он говорит: батюшка, ну погодь, я здесь был в церкви, почему в ту не пойти? Там так же служат. Те же молитвы, та же служба. Это то же самое. А батюшка ему говорит: нет, друг, не совсем. У меня в кармане 2 полтинника. Монеты 50 копеек. Они совершенно одинаковые с виду. Но один настоящий, а другой фальшивый. Он и говорит дальше: а если, по-твоему, какой-нибудь мужик простой обучится славянскому языку, изучит службу, сам себе построит церковь, достанет обращение, будет служить, тогда тоже пойдешь? Он так же будет служить. Те же молитвословия, все то же самое. Тот же чин службы. так и теперь. В наше это страшное время, если человеку истина дорога, то он не вынесет никакой мысли о том, что, может быть, он ошибается, что истина не здесь, а где-то в другом месте. Он непременно будет искать ее. Потому что, повторяю, истина и церковная правда только одна. И его сердце верующее только тогда успокоится, когда он упомянется действительно истина вот тут, там, где он молится, где он живет, как сын церкви. А то, что то туда, то сюда, то в одном месте, то в одну церковь, то в другую, все равно везде одинаково служат. Об этом когда-то грозно говорил Иоанн Златоуст. Какой-то тяжкий грех, когда так церковь разделена. Истинная церковь только одна. Господь Иисус Христос в свое время своим последователям говорил: не бойся малое стадо. Малое стадо. Потому что благоволил Господь дать именно вам Царство Свое. И вот это равнодушие к истине и образует ту поглощенность человека внешней формой жизни, причиной до самых грязных, до самых отвратительных, которые мы видим теперь. Уже ведь дошло же даже и до того, что прямое служение сатане, дьяволу, включено в число религий, и служитель дьявола именуется тоже священником. Это есть в одном из городов Америки. Чего же после этого еще искать дальше? Трудно уж, кажется, дальше и пойти. А вот это именно то, что творится в так называемом свободном мире. Внутри железного занавеса. Там трагедия разыгрывается. Вы, конечно, знаете хорошо, как советская власть, безбожная и богоборческая, старается выкорчевать всякую религию, как она борется с Богом. Об этом не нужно много говорить, все об этом знают. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание, на то, что, о чем многие совсем не думают. Отец архимандрит Константин, которого многие из вас знают, вероятно, покойный редактор журнала «Православная Русь», глубокий христианский ум, он из всех достижений коммунистов самым страшным считал то, что коммунизм создал свою уже церковь советскую, которую он подсунул народу несчастному вместо настоящей церкви, которая ушла в катакомбы, скрылась под землей. Не думайте, что я преувеличиваю, что отец Константин преувеличивает. Когда-то был Всероссийский церковный собор в 1918 году. На этом соборе вся Всероссийская церковь во главе с своим первосвятителем патриархом Тихоном анафематствовала, отлучила от церкви как самих богоборцев безбожников, так и всех тех, кто будет сотрудничать с ними. Эту анафему никто никогда не снимал. Она наложена законной властью, и до сих пор она остается в полной силе. А вот в 27-м году возглавлявший тогда русскую церковь митрополит Сергий издал страшную позорную декларацию, в которой от лица всей церкви объявил, что радости советской власти – наши радости, и я печали – наши печали, объявил о полном сотрудничестве с государственной властью. То есть, другими словами, получилось то, о чем мы читаем молитву к Тебе, Господи, когда священнику, молясь о кающихся Господу Богу, в числе их грехов причисляет, что они под свою анафему подошва, подпали под свою анафему. Так вот и тут и митрополит Сергий, и вся иерархия с ним согласная, под свою анафему подошва, потому что анафема была произнесена и на богоборцев, и на их сотрудников, а теперь церковь объявила о своем сотрудничестве с ними под свою анафему подошву. Мало того, когда была издана эта позорная декларация, то от официальной советской уже церкви отделилась катакомбная истинная православная церковь, которая, уходя в подполье, как нам говорили те, кто были в катакомбной церкви, анатемаксовала еще раз советскую официальную церковь. Следственно, эта церковь анатемаксована два раза законной церковной властью. Нас учит апостол Павел вообще церковь, что церковь есть тело Христово, что в церкви пребывает сам Господь Иисус Христос и Его благодать и истина, которые в Нем и с Ним. А скажите, может ли верующий разум, рассудок и сердце верующее допустить, что Христос находится в этой организации, которая сотрудничает с Его ошатаневшими врагами, хвалит их, благословляет их, идет с ними под ручку, как говорится. Конечно, это немыслимо. Поэтому я говорю свое мнение. Наша церковь, так сказать, этого никогда еще в форме всеобщего обсуждения и осуждения не высказывал, но я убежден, что в этой самой советской уже церкви благодати нет и не может быть, потому что отступила она от верности Христу, и Христа Спасителя там нет и быть не может. Это мое глубокое убеждение. Я его не навязываю никому, но я говорю откровенно, как я думаю. Часто говорят, ну что ж такое, какое же положение получается? Если это уже церковь, то чем же виноват народ, который в этом не разбирается, что это уже церковь? Они же не виноваты. Вы, наверное, слышали часто такие вещи. А я на это отвечаю, как не виноват? Как не виноват? Они знают, какая у них власть? Богоборческая. Власть идет против Бога. Разве можно такую власть признавать? Они признают, и ей повинуются. И вот за это вместо истинной церкви получает уже церковь. Мы не произносим суда над каждой человеческой духой, которая там верует в Бога и которая, так сказать, по-своему стремится к Нему. Это дело Божие. И тут суд будет принадлежать только одному Господу Богу. Но я лично допустил, что благодать Божия находится там, в этой советской церкви, никак. Да, замечательные слова первосвятителя, отрезвляющие. Но в то же время надо сделать некоторые весьма существенные комментарии. Безусловно, безблагодатными служителями богоборцев, по сути своей предателями, были те священнослужители и иерархи, которые шли на сотрудничество с безбожной властью, которые доносили, которые, по сути дела, уничтожали церковь изнутри. Их организация к истинной церкви ничего общего не имеет. Но в то же время правда заключается в том, что верующие, которые шли в храмы, в том числе и официальной московской патриархии, они тем самым нарушали неписанные и писанные правила советской жизни. Потому что нормальный советский человек должен был быть атеист. И уж тем более эти правила нарушал человек, если он был еще не в преклонных летах. Для молодого же человека идти в храм в годы советской власти означало настоящее исповедничество. А в некоторых случаях даже мученичество. Причем я говорю о 60-х, 70-х годах. И первой половине 80-х 20-го столетия. Поэтому верующие, наполнявшие храмы Московской патриархии, они это делали не благодаря, а вопреки советской власти. И поэтому их в сергианстве обвинить сложно. Да и сам святитель Филарет, как известно, после войны он не поддержал святого Иоанна Шанхайского, а оказался вместе со своим отцом, старшим архиереем Московской патриархии. И святитель Филарет, как клирик Московской патриархии, осуществлял свое служение, героически осуществлял свое служение в коммунистическом Красном Маоистском Китае, за что подвергался гонениям, издевательствам и чудом остался жив. Конечно же, когда совершал свои богослужения святитель Филарет в Китае, то через него действовал сам Господь. Потому что он, хотя и был клириком Московской патриархии, но не являлся сергианином, поскольку он противостоял этой неправде. И об этом надо, конечно же, помнить. И мы сейчас, хотя и не имеем евхаристического общения с Московской патриархией, но тем не менее считаем, что те священники, которые не участвуют в делах тьмых и, более того, пытаются поддерживать тех, кто противостоит неосергианству, они, безусловно, продолжают традиции Русской Православной Церкви с большой буквы. А это традиции действительно новомучеников и исповедников российских. Конечно же, безусловно, надо помнить, что Московская патриархия образца 1943 года, созданная Сталиным и Берией и приспособленная к новой действительности режимом Ельцина для контроля над верующими, является безблагодатной псевдоцерковной организацией. Истинный Московский патриархат – это совсем другое. Это поместная православная церковь. Она была создана православными святителями, царями и всем народом православным. Последним каноничным первоиерархом Московского патриархата был патриарший местоблюститель, священномученик Петр Крутицкий, расстрелянный в 1937 году после многолетнего заключения в одиночке. Традиции священномученика Петра, вопреки безблагодатной системе, поддерживали многие замечательные исповедники, в том числе и в Московской патриархии. Вспомним архиепископа Вениамина Чебоксарского, архиепископа Гермогена и других исповедников. Вспомним того же мученика Бориса Талантова. И нас не умерла надежда на то, что усилиями народа Божия будет собран поместный собор Российской Церкви для того, чтобы восстановить канонический порядок всей полноты Русской Православной Церкви. А пока это время не пришло, мы ограждаем себя от литворного влияния экуменизма, сергианства и других адских измов, прикрывающихся разного рода церковными оболочками. Дорогие братья и сестры, Господь нам судил жить в очень непростые и тяжелые времена. И это время тяжелое не только из-за каких-то политических, экономических и иных настроений, не только из-за того, что уже пахнет гарью братоубийственной войны. Нет, не только поэтому. Причины еще более страшные, глубокие, поскольку вокруг нас все охвачено ядом антихристианской гордости, похоти, идолопоклонства. Люди также озлобляются от того, что видят перед собой среди тех, кто обязан являть пример архипастырского и пастырского служения, ходячие карикатуры. Эти антихристовы извращения не дают места для христианской любви, братства, искренности. Но, несмотря ни на что, слава Богу, и в наше смутное время есть те, в чьих сердцах горит любовь к Богу и человеку. В этих сердцах пребывает Христос, который учит нас любви. Ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. Дивен Бог во святых своих, дивен наш Господь в святых новомучениках и исповедниках российских. Мы нуждаемся в их молитвах. И Богу угодны наши молитвы. И не просто молитвы, а желание следовать по стопам святых новомучеников и исповедников должно руководить нами. Помним, как в тяжелейшие окаянные времена, когда святым новомученикам приходилось жить и умирать среди людей, чьи сердца смердели дьявольской злобой, безбожием, человеконенавистничеством. Святые же новомученики, напротив, они возносили из своих непокорившихся злу сердец фимиам беззаветной любви к родине, ближним, Господу Богу нашему. Вот почему такой великой силой обладают молитвы святых новомучеников и исповедников российских. И мы, дорогие братья и сестры, в эти предстоящие месяцы, годы апокалиптических испытаний должны усердно паки и паки, еще раз молиться святым новомученикам и исповедникам российским. Будем молиться святым новомученикам и исповедникам, и тогда не оскудеет у нас дивная помощь Божия. Помните, святой апостол Павел говорил о древних подвижниках Израиля: «Верою победишь царствие». Послание к Евреям, 6 глава, 33 стих. «Верою победишь царствие». Действительно, верой побеждали христиане всегда все козни вражие. И верой победили красного зверя новомученики в 20-м столетии. Верою победоносны будут и истинные свидетели Христа среди бурь века 21-го. Да усилится, углубится, расширится в нас почитание святых новомучеников, и да сокрушится их молитвами под покровом Пресвятой Богородицы вся сила вражья. В свете российского луга духовного в годину лютых гонений дивно процветшие, новомученицы и исповедницы бесчисленнее, святители, царственные и страстотерпцы и пастыри, монасии и мессии, мужи, жены же и дети, добрый плод в терпении Христу принесший, молитесь о Ему, яко насадителю вашему, да избавит люди свои от безбожных и злых, да утверждается же Церковь Русская кровми и страданиями вашими во спасение душ наших. Тропарь новомученикам российским 4-го гласа.